«Помнишь, о чем я говорил в прошлый раз?» – спросил он, постукивая указкой по ладони. «Ты слишком быстро думаешь. Значит что? Значит, нам надо сделать так, чтобы ты думал о чем-нибудь другом. Раз уж не думать вовсе ты не можешь. История, литература, физика, как ни странно, это то, чему я могу тебя обучать. Ну а параллельно с этим ты будешь заниматься фехтованием. Думай об этом», – постучал он указкой по карте, «а не о том, как бить. То есть, полноценный урок истории?» – спросил я. «Именно», – кивнул он довольно. «Это тебе и в школе, и в университете будет полезно. А штрафные санкции, если я не буду справляться?» «А ты постарайся», – произнес он мягко. «Никаких санкций не будет. Это нужно в первую очередь тебе. Все, хватит разговоров, становись в стойку. Сегодня мы будем отрабатывать стандартные мэнэцуки». Начали. Ну я и начал, а пока я бил невидимого противника по голове, Цуцуи начал рассказывать о государыне Дзингу, единственной женщине, фактически управлявшей страной. Официально она была всего лишь регентом своего сына, но почему-то и после его совершеннолетия продолжала править. В общем, серьезная тетка была. Вот о ней, точнее, о ситуации при дворе, которая позволила Дзингу взять власть в руки. Старик Цуцуи повел речь. Ну а я внимательно слушал. Как ни крути, а он прав, наши уроки нужны в первую очередь мне. Уже после полуночи имел разговор с вернувшимся из Сукоте, скажем так, послом рода. На деле, Аошима Суи, 50-летний, крепко сложенный мужчина, является работником секретариата, главой отдела по внешним связям. Отдела, который, по уму, надо уже выводить из-под секретариата и давать самостоятельный статус, да и увеличивать их штат. Записав в блокноте свою мысль, посмотрел на Аошиму. «Значит, в любое удобное для нас время», – произнес я. «Именно так, господин», – кивнул он. «Ну а в целом как себя Чакри вел?» – спросил я. «Если конкретно, меня интересует, как он отреагировал на предложение о встрече, и отреагировал ли он хоть как-то?» Он показал удивление и интерес, но чуть замялся Аошима. «Это Чакри, господин. Не уверен, что его эмоции не были искусственными. Возможно, он просто дал мне увидеть то, что хотел». Немного помолчав, вздохнул. «Ладно, займись подготовкой нашей встречи», – произнес я, глянув на часы. «И чем быстрее она пройдет, тем лучше. Все, иди отдыхай. Спокойной ночи, господин», – поклонился он, поднявшись со стула. «И тебе», – кивнул я, – «отлично поработал». Дождавшись, когда за Аошимой закроется дверь, потер переносицу. Денек тот еще выдался, и вроде не работал почти, но все же устал. А тут еще какое-то тревожное чувство, будто находишься рядом с вражеской базой, которую предупредили о тебе, и вроде еще не обнаружен, но уже опасно. Ну а так как чувство опасности меня никогда не обманывало, значит что-то затевается. Что-то, о чем я даже близко не подозреваю. Прокручиваю в голове версии и понимаю, что это не то, не то, не то, не то. Черт, да что за херня тут творится? Император, Тайра, Нагасу Нахика, Каима, американцы, русские, Сукатай, местная мелочь, Шидатымару, деньги, Казуки, Атарашики, Малайзия, да, блин, в чем дело-то? Может, с животными моими что-то? На этой мысли мой взгляд на автомате переместился на полку с подаренным в Такусиме цветком. Из-за стола он виден не был, но я не ленивый, я встану и подойду. Цветок, все такой же желтый, только немного темнее, чем раньше. Серьезно, света в кабинете было более чем достаточно, и я четко видел, что цветок немного потемнел. Ерунда, с одной стороны, должно же с ним хоть что-то произойти, он тут уже хрен знает сколько времени лежит и хоть бы хны, даже не в вазе с водой, просто на полке. Тем не менее, чую, что-то здесь не так, надо бы Брандос и Дзевару навестить. Где они сейчас могут быть? Поиски не затянулись. Пойманная служанка в доме их не видела, а стоило мне только выйти во двор, я их сразу и нашел. Обе животины сидели напротив главных ворот и тупо на них пялились. Забавные они, и странные. Особенно Бранд, не по поведению, а в целом. Он ведь и в прежнем мире был таким же понимающим. Да только вот словосочетание в прежнем мире уже говорит о многом. И Дзевару, да бог его знает, не разбираюсь я в котах. Со стороны вроде все нормально, но он пугал гостей еще до появления Бранда. Они точно необычные животные, факт, но это мои животные и мне плевать на их странности. Было плевать, я на многое готов закрывать глаза, если мне это не мешает, но только не на чувство опасности, которая как-то связана с цветком, о котором я подумал, вспомнив Бранда Сыбзевару. Шестое чувство даже у обычных людей порой до неприличных размеров развито, а уж ведьмакам на него плевать попросту глупо. Странный цветок, который подарила девочка, тоже, если подумать, странное. Два раза на одном и том же месте оказывалось, впихивая мне один и тот же цветок, о котором даже богиня упомянула. Богиня, которая сама по себе концентрация самого понятия мистика. Да тут и полный идиот понял бы, что что-то не так. Я тоже понял, но мне вся эта хрень только на нервы действует. Вот я и старался о ней не думать, раз уж ничего конкретного не случалось. Теперь же, ну что, мохнатые, присел я на корточки рядом с Брандом, тоже проблемы чуете? И Дзевару только ухом дернул, а Бранд приподнял голову, когда я его за ухом чесать начал, но тоже не особо на мои слова отреагировал. А не проверить ли нам, что за фигня нас за воротами поджидает? Спросил я их, и Дзевару тут же вскочил на лапы, медленно пошел в сторону ворот. А вот Бранд наоборот начал крутиться возле моих ног, стоило мне только подняться с корточек. «Бранд», — произнес я с улыбкой, вновь присев и взяв его морду в руки, — «мы рождены, чтобы сражаться. Я за свои интересы, ты за мои. Сражаться, мордатый, не отсиживаться дома. Судьба у нас такая, так что хватит меня останавливать. Выше нос, когда-нибудь мы ввяжемся в драку, так почему бы не сегодня?» Пару секунд после того, как я замолчал, он еще смотрел мне в глаза, а потом, лизнув руку, направился к воротам. Выйдя за территорию особняка, заложил руки за спину и огляделся. Темнота, разбавляемая светом фонарей, тишина и пустота. На улице не было никого. Даже чувство взгляда молчало. Точнее, на меня смотрели лишь за спиной. Пара охранников, видя странное поведение господина, решила переместиться к нему поближе. Бранд и Дзевару остановились чуть впереди и напряженными не выглядели. Да и я уже не чувствовал тревогу. Кто бы мне ни угрожал, он свалил отсюда. Похоже, сражаться в открытую с нами не хотят. Я запомню. Пошли домой, народ. Похоже, нас боятся, произнес я, поворачиваясь назад. Гордый, словно победил стаю собак, и Дзевару прошествовал мимо меня. Бранд же, в свою очередь, вернулся на территорию особняка только после того, как туда зашел я. «Господин», — обратился ко мне охранник, когда я проходил мимо него. «Все в порядке?» «Да, все нормально», — чуть улыбнулся я, показывая, что беспокоиться не о чем. «Впрочем, ладно я, но тут и женщин полно. Хотя, знаешь, удвойте охрану. Завтра. Сегодня уже ничего не произойдет». Глава 7. Сидя в удобном кресле своего самолета, я смотрел в иллюминатор и скучал. Ехать куда-то почему-то совсем не хотелось. Не из-за сложности будущих переговоров, не из-за какой-то опасности, а из-за банальной лени. Да, бывает, и на меня накатывает желание просто упасть на диван и тупо щелкать каналы телевизора. Увы, но эта поездка действительно важная, и отложить, а тем более отменить, ее я не мог. Летел я в Сукотой, последний, скажем так, столб моего плана. Каширские делают заказ у хигов, я мешаю этот заказ выполнить, хиги собираются в одном месте, дабы дать мне бой, тайцы расхерачивают их в хлам, я добиваю хигов у них дома, тарварды помогают мне получить плату для тайцев. С каширскими и тарвардами я договорился, остались тайцы, а если точнее, род Чакри, четвертые в десятке древнейших родов мира. Именно к ним я решил обратиться со своим предложением, а все из-за их довольно интересного статуса в стране. Чакри, неправящий род, причем, они никогда не правили страной. Менялись династии, название государства, а подчас и государств, расположенных на земле, где они живут, границы то отодвигались, то сжимались, а они как были обычным родом, так им и остались. Хотя Чакри, наверное, уже несколько тысяч лет нельзя назвать обычным родом. Они не раз могли встать во главе страны, но как получили когда-то статус защитника земель, так с ним и живут. Самый сильный род в стране, самый влиятельный, самый древний, они уже очень долгое время живут по принципу плевать, кто правит, главное, чтобы чужаки страну не захватили. Чакри в Сукотае, как японский императорский род и Аматеру в одном лице, только не правит, всегда нейтральны. Если чакри выступают против законной власти, то только в том случае, когда против той вообще все, и аристократия, и простолюдины. Даже не так, против власти они выступают в том случае, если правление династии настолько плохое, что против нее выступают не ради власти, а чтобы просто-напросто выжить. Правда, судя по известной истории, Такое было всего один раз, и, как мне кажется, в том случае чакры просто совершили ошибку, доведя до подобной ситуации. Учитывая их влияние и репутацию, они вполне могли в какой-то момент осадить правителя и не дать случиться тому, что случилось. Забавный факт, 400 лет назад нынешняя правящая династия Сукоты оказалась в таком же положении, как и их предшественники. Против них выступили все. В какой-то момент вся страна поднялась против своего правителя. Кроме чакры, четвертые по древности в мире подняли войска и встали на его защиту. Уж не знаю, что там произошло, но те простолюдины, которые взяли в руки оружие, моментально встали на сторону чакры. Как и половина аристократии, в то время как вторая несколько дней стояла под стенами столицы, после чего разошлась по домам. Зашкаливающая репутация. Аматеру подобное только в Такусиме провернуть могут, а эти во всей стране. В общем, если с кем и обсуждать вопрос национальной безопасности, то именно с чакры. Им важна именно та самая безопасность страны, в то время как власти Сукоты. Вряд ли они удовлетворятся тем, что я собираюсь им предложить. Наверняка и для себя что-нибудь будут выторговывать. Даже если и чакры попытаются провернуть что-то подобное, они хотя бы одни, а правители для себя что-нибудь попросят, и для своих друзей, и для союзников, и для вассалов, и так далее. Про время, которое я потрачу на переговоры, и вовсе говорить не стоит. Переведя взгляд на папку в руках, вздохнул. По идее, про столь древний род должно быть много информации, и ее действительно было много, только вот в большинстве своем она была общей. Тайный загадок этот род накопил тоже немало. Да что уж там, никто не мог ответить даже на то, как они связаны с правительством. С одной стороны, они дают указания различным службам, а с другой, вообще никак и ни с кем не связаны. Даже формального отдела под их управлением нет. И что это? Влияние, дружба с правителем, интриги, компромат, что именно заставляет государственный аппарат подчиняться им? Почему тайский король ничего с этим не делает? Самое очевидное, первое приходящее на ум, та самая репутация. Я могу такое понять, в этом мире подобное возможно. А если нет, люди как ни крути, те еще. Короче, не любит власть придержащие подчиняться. Да и вообще мало кто любит. Про сам Сукоты я знаю достаточно много, причем могу еще и сравнить его с Таиландом, тем же Сукотаем, но в моем прежнем мире. Там у меня была пара командировок в эту страну, так что как минимум географически я Таиланд знаю. В общем и целом в обоих мирах эта страна похожа, разве что в Сукоте и многие названия городов и деревень другие, границы страны несколько шире, да и все в принципе. Сукоте является одним из лидеров в мире по экспорту риса, конкурируя в этой отрасли с Индией. Неплохая промышленность, несколько достаточно известных фирм в сфере электроники, туризм. Телекоммуникация развита слабо, армия достаточно сильная, чтобы к ним не лезли великие страны, но недостаточно, чтобы выдержать длительную с ними войну. Военную технику вроде и производит, но скорее, чтобы с голой жопой не остаться, если грянет гром, а так, закупаются у Китая. Во всяком случае, шагающая техника у них в основном оттуда. Правда, мастерство пилотов, как пишут почти все аналитики, у тайцев фаховые, зато пехота и бахироюзеры на равных с индийцами сражаются, а это показатель. В Индии бахироюзеры лютые. В общем, Сукоты – самое что ни на есть страна второго порядка. Как Персия, как Корея, как Испания, как та же Франция, чтобы она там о себе не думала. И это нормально, ничего уничижительного в таком определении нет. Великих стран – единицы, стран второго порядка – десятки, а всех остальных – сотни. Достаточно крепкие и самодостаточные, чтобы с ними считались, но недостаточно, чтобы ставить условия. Слишком много дыр у таких стран в той самой самодостаточности. Ну или говоря иначе, слишком во многом они зависят от других, чтобы считаться великими государствами. Да что там далеко ходить, взять военную технику, которую они практически не производят, а что производят, то говно на палочке. Но даже это они не смогут производить долго, нет ключевых ресурсов. У Японии в плане самодостаточности тоже есть проблемы, но они у всех есть. Жизнь такая, но у нас этих проблем в разы меньше. Навскидку, энергетика и редкоземельные материалы. Хотя нет, с энергетикой вообще у многих проблемы. Да и ладно, неважно это. В Крунгтеп, столицу Сукоте, он же в другом мире Бангкок, мы прилетели вечером. Заморачиваться с аэропортом не стали и сели в Суварнабхуме, крупнейшем в столице, да и во всей стране. Тайского я не знал, второго по распространенности здесь китайского, тоже поэтому всем заправлял Ашимасуи, тот самый, который в роду заведовал отделом по внешним связям при секретариате. Не забыть бы их в отдельную службу вывести. Род крепнет, и без своего собственного МИДа скоро будет трудно. Помимо Суи и двух его подчиненных со мной полетел отряд телохранителей, Йоха и Каджи Юри в качестве секретаря и служанки. Ах да, еще Сей Джун, куда ж я без него. Брать Щукина не стал, у него и так дел навалом, да и в целом таскать с собой мастера слишком нерационально. Пусть дома сидят, при Атарашике, а тут я уж как-нибудь и без них справлюсь. Йоха взял, так как кто-то достаточно близкий и сильный рядом быть должен, а одного Сей Джуна мало. Эти двое будут моими руками, если что. Наверное, и Святого взял бы, но у него дома дел чуть меньше, чем у Щукина. Так-то он командир своего подразделения, это я его вечно не по профилю использую. А вот Йохай, по забавному стечению обстоятельств, был не при делах. Вообще, в Малайзии он командовал отрядом моих телохранителей, но там война была, и охрана, соответственно, другая, а как вернулся, постоянно при мне ошивался. Думаю, определить его к телохранителям, чтобы и дальше рядом со мной был. Все-таки рядом должен быть человек, которого не только сам знаешь, но и который знает тебя. Пожалуй, только он да Святов могут понимать меня с полуслова. Еще Фантик, но он не боец. Казуки, спорно, но предположим. Только вот он слишком неопытный, а еще мой воспитанник и наследник Аматеру. Его, если условно, одним взглядом в кусты, засаду устраивать, не отправишь, и не поймет, и слишком опасно. Так что только Святов и Йохай. И если бы Святов не был, даже и не знаю, как сказать, карьеристом, не совсем то, армейским карьеристом, это ближе к истине. В общем, Святов, грубо говоря, мечтает стать генералом, и не по блату, с моей помощью. Он об этом помалкивает, но я-то его знаю, собственно, потому и не двигаю вперед по карьерной лестнице. Пусть сначала сам почувствует, что готов подниматься дальше, научиться командовать, и не только в бою, чем-то большим, чем пара взводов. Так что если бы у Святого не было своих жизненных целей, я уже давно бы освободил его от занимаемой должности и приблизил к себе, а не поступал бы как сейчас, дергая постоянно, отвлекая от дел. По пути к подогнанной к самолету машине подал голос Йохай. Фух, выдохнул он, подергав двумя пальцами ворот рубашки. Ну и душно же здесь. Плюс-минус как в Малайзии, согласился я с ним. Только здесь не надо в полном обмундировании бегать, усмехнулся он. Ведь не надо? Нет, конечно, хмыкнул я. Мы приехали на переговоры, а не на войну. В машине уже работал кондиционер, так что и я, и Йоха облегченно выдохнули. А вот Юри ничего подобного себе не позволила, хоть и была, как и мы, одета в деловой костюм. Женский, конечно, но невелика разница. Остановились в отеле с кучей труднопроизносимых слов в названии. И тайских, и китайских слов. Единственное знакомое слово было названием столицы. Сам отель представлял собой небоскреб, верхняя часть которого походила на пирамиду, а на крыше располагался ресторан. Красиво, современно, дорого. Правда, выбор на этот отель пал не потому, что он такой крутой. Просто только там Суи смог снять сразу несколько номеров премиум-класса на одном этаже для меня и для моих людей. В остальных отелях из-за туристического сезона с этим было сложно. Правда, и отелей подобного уровня в Крунгтепе было немного. После заселения Суи пошел договариваться о встрече, а я, в ресторан на крыше, так как делать мне особо было и нечего. На следующий день мы отправились в Пхитсанулак, город на севере Сукатая, который принадлежал роду Чакри, в буквальном смысле принадлежал. Город стоял на их родовой земле и был не таким уж и большим, городок, можно сказать, на 70 тысяч жителей. Нет промышленных объектов, зато именно в Пхитсанулаке расположены самые элитные в стране школы и университеты, а также парочка знаменитых музеев, о которых даже я слышал. Ну и по мелочи, огромный зоопарк, художественная галерея, крупнейший в стране театр и так далее. В общем, Пхитсанулак был культурным центром страны, чему не мешала огромная военная база на западе города. Был там и аэропорт, но обслуживал он исключительно город и род Чакри. Если ты не груз какого-нибудь продовольствия и не член рода Чакри, будь любезен добираться до города на машине. А еще Пхитсанулак – древнейший город страны, что не является таким уж выдающимся достижением, так как в Сукатае вообще нет особо древних городов. Слишком часто их разрушали, причем, в основном, сами тайцы. В итоге возраст самого старого города страны – жалкие 600 лет, 400 из которых им правит род Чакри. Отель премиум-класса там, естественно, тоже был. И даже не один. Мой выбор пал на 20-этажный небоскреб в центре города. Я вообще в этом мире, если место незнакомое, предпочитаю места повыше. Чтоб, значит, было откуда скидывать противника. Потому и поселился на последнем этаже. Там, правда, всего два номера было свободно, так что один достался мне, а второй – охране. Гражданская часть моих людей расположилась на других этажах. О встрече с Уи договорился быстро. Уже на следующее утро я отправился на восток города, где у подножия небольшой горы расположился дворец Чакри. Остроконечные крыши, белый камень и позолота. Дворец не выглядел чем-то монументальным и древним, обычный, пусть и большой, дворец в тайском стиле. Хотя я точно знал, что ему уже 200 лет. Предыдущий дворец располагался севернее и как раз те самые 200 лет назад сгорел. У Чакри есть еще одно родовое жилище, вот оно реально древнее, пару тысяч лет стоит. Но из него уже лет 60 как музей сделали, куда пускают любого желающего, только за билет плати. У ворот дворца нас встречало несколько слуг. Правда, во дворец меня провожал лишь один из них. Светло-коричневая рубаха на выпуск, темно-коричневые брюки чуть ниже колен и широкий тканевый пояс разных оттенков коричневого. Глава рода нашелся в огромной гостиной, реально огромной. Несколько диванов, столов, множество кресел, бильярдный стол, полноценный бар, огромный телевизор на стене. В общем, прикольно. Было бы у меня столько места в поместье, тоже что-нибудь такое устроил. Чакри Наронг, глава рода Чакри, ожидал меня в центре гостиной в одном из кресел. На столе рядом уже ждали чашки, чайник, какие-то пирожные, сахарница и молочница. Выглядел Наронг лет на 35, среднего роста, жилистый, черноволосый. Каких-то особых черт лица я у него не нашел. Таец как таец, относительно молодой. Правда, ему уже 52, что несколько сбивало с толку. Точнее, вызывало некоторый диссонанс. Я знал, что он уже почти старик, но видел молодого мужчину. В этом плане род Чакри вообще уникален, они все такие. Божественный дар их рода даровал им внешнюю молодость, не знаю, как сказать коротко. В общем, старели Чакри медленно, внешне медленно. Так-то они плюс-минус живут столько же, сколько и остальные бахираюзеры, но даже умирая от старости, эти типы выглядят максимум на 60-65. Предпочтений в стихиях у этого рода нет. За время существования они собрали столько техник, в том числе и родовых, что могут использовать чуть ли не любую стихию. А вот камантаку у них интересная, не слишком эффектная, зато крайне практичная. Чакри могут становиться неуязвимыми. Невидимая суперброня, ну или какой-то супер-мега-гипер-доспех духа, делает их страшными противниками. Они фактически могут стать неуязвимыми, и не как Бунья, на несколько минут, а на часы. Точной цифры никто не знает, но во Вторую мировую виртуоз из этого рода несколько часов в одиночку сражался с индийской армией. Это может показаться ерундой, если бы индийцы в том бою не потеряли 5 виртуозов, трое из которых принадлежали к родам из десятки древнейших, 2 из 7 по древности рода и 1 из 3. Просто трындец. Еще 2 убитых виртуоза ведь тоже далеко не простолюдинами были, как и 3 сбежавших, к слову. То есть для понимания, члена рода Чакри не сумели убить в общей сложности 8 виртуозов из древних родов. 8 камантаку так и не остановили Чакри. Плюс армия, плюс остальные бахираюзеры, в том числе с камантаку. По непроверенным данным, члены рода Чакри уже пару тысяч лет умирали исключительно своей смертью. Вот глядя на такой род, как Чакри, и понимаешь, насколько аматеру слабы. По всем параметрам слабы. Правда, и Чакри в каком-то смысле уникальны, но даже если забыть о камантаку, которая дает прикурить остальной десятке древнейших, мы все равно будем выглядеть жалко на их фоне. «Приветствую, юноша», – поздоровался Наронг, когда я подошел ближе. «Прошу, присаживайся». Обращался он ко мне, кстати, на русском. Если верить общедоступной, относительно общедоступной, информации, то он помимо русского знает еще и китайский с хинди. «Добрый день, господин Чакри», — поклонился я. «Благодарю, что приняли». «Да брось», — отмахнулся он. «Ты слишком интересная личность, чтобы игнорировать тебя. И садись уже не стой как истукан», дождавшись, когда я сяду в кресло напротив, указал рукой на стол. «Угощайся». «Благодарю», — чуть кивнул я, после чего взял ближайшую чашку с чаем. «Позволите задать вопрос?» «Конечно», — улыбнулся он. «Спрашивай». «Хаэм, отличный чай», — похвалил я, сделав глоток из чашки. «Что вы знаете о микропроцессорной архитектуре?» «Ничего», — ответил он слегка удивленно. «Для этого есть специалисты». «Что ж, тогда попробую говорить проще», — покрутил я чашку в руках, изображая задумчивость. «Я и сам в этом небольшой специалист, поэтому скажу своими словами. Представьте, что есть всего, ну, скажем, 20 архитектурных проектов зданий, несколько для складов, несколько для военных, несколько для офисов, несколько для жизни обычных людей и так далее. Возьмем военных, у них может быть лишь 5 зданий и у каждого здания своя архитектура. Вы не можете придумать свою, не в ваших это силах, поэтому обращайтесь к одной из 5 фирм в мире, чтобы они построили вам здание для военных. Здания хорошие, возможно, даже отличные, беда только в том, что строили их не вы, а значит не можете дать гарантию, что где-то в здании нет секретного хода, через который к вам прокрадется шпион или убийца. Вы, конечно, все проверили, но архитектура настолько сложная, что вы просто не можете проверить все. При этом, я вам гарантирую, тайный ход точно есть. А теперь подумайте, где в вашей стране используются микропроцессоры. Иностранные, замечу, микропроцессоры. Судя по контексту, произнес серьезный Наронг, их активно используют военные. В вашем случае все еще хуже, заметил я. Военные используют иностранную технику с иностранными процессорами. Ну а в том немногом, что вы делаете сами, используются заказанные на стороне. Но и это полбеды. Я спрашивал про страну. Оглянитесь, микропроцессоры используются повсюду. Мобильные телефоны, модемы, телекоммуникация, да те же телевизоры. И если с мобильниками все сложно, слишком велико их разнообразие, то у военных с подобным разнообразием довольно туго. Вам могут отключить компьютеры, вам могут отключить связь, вам могут отключить боевую технику. Это огромная дыра в национальной безопасности страны. Я бы знал о такой проблеме, нахмурился он. Ну, для вас это и не особо проблема, пожал я неуверенно плечами. Поясни, произнес он строго. Видимо, сумел я его впечатлить. То, что я собирался сказать, было несколько рискованно, но мне необходимо его задеть, чтобы он уж точно не отмахнулся от меня. Вы сукатый, пояснил я, после чего сделал глоток чая. Вам не о чем беспокоиться под крылышком Китая. Рискуешь, парень, отметил он ровно. И где я не прав? Посмотрел я ему прямо в глаза. Вопрос только в том, хотите ли вы оставить все на своих местах? От вас не так уж и много требуется, всего лишь придерживаться политики Китая. Ты мне резко разонравился, мальчик, заявил он все так же ровно. Надеюсь, палку я не перегнул. Только ведь какая фиговина. Его роду 10 с хвостиком тысяч лет только официально, 52 года лично ему, власть, сила, репутация, богатство. Я для него почти никто, а учитывая серьезность предложения, которое я ему хочу выдвинуть, должно быть иначе. Или меня точно попытаются поймать, возможно, даже жестко. Видите ли, господин Чакри, чуть наклонил я голову, я приехал сюда для деловых переговоров, а не для того, чтобы вам понравиться. Или мне все-таки стоит уйти? Да нет, произнес он почти без паузы. Ты прав, личное – это личное. Полагаю, ты не закончил. Говори, я слушаю. Ага, тон у него уже не такой ровный, да и дружелюбия больше нет. Сейчас передо мной сидел глава одного из сильнейших родов мира. Холодный, слегка надменный, но определенно воспринимающий меня серьезно. На самом деле ваша проблема решаема, начал я. Способов много, но все они долгие. Я же готов вам помочь в ближайшей перспективе. Долго это сколько? Перебил Наронг. Десятилетия, пожал я плечами. Думаю, специалисты расскажут вам больше. Я же предлагаю решить вопрос примерно за год, максимум. Пока вы не согласились, и мы не начали обсуждать детали, о времени говорить сложно. Предположим, и в чем состоит твое предложение? Спросил он немного насмешливо. Вы поможете мне уничтожить клан Хейк, после чего я по праву победителя заберу все, что принадлежит клану, а они помимо прочего владеют нужной вам микропроцессорной архитектурой. Я передам ее вам, без каких-либо условий. Она будет полностью ваша. Ты вправду думаешь, что американцы позволят тебе провернуть нечто подобное? Спросил он с холодной иронией в голосе. Мне, нет, а вот такому же американскому клану, да, ответил я, им, имущество Хейков, мне, архитектура, которую я передаю вам. А тебе, значит, ничего? Спросил он уже даже не иронично, а просто насмешливо. В ответ я тоже изобразил на лице насмешку. А я с кланом Хейк не за трофеи воюю, произнес я. Подобную мелочь оставьте себе, мне и самих Хейгов хватит. Неожиданно для меня Наронг прикрыл глаза, чуть отвернул голову и усмехнулся. Без холода и надменности, просто весело усмехнулся. Ох, парень, посмотрел он на меня с улыбкой. Умеешь же ты быть колючим. Прям поберушек из нас мелочных делаешь. Черт, вот без понятия, как на это реагировать. Меня раскусили, издевались, или он успокоился и решил поменять стратегию. Ладно, попробуем подстроиться. Не я такой, жизнь такая, улыбнулся я, поставив пустую чашку на стол. Пришлось осваивать данное искусство. Суровая у тебя жизнь, качнул он головой. Значит, говоришь, год, и что требуется от нас? Я соберу силы хигов в одном месте, а вы их уничтожите, ответил я. Что, прости, спросил он весело. КХМ, уточню, я соберу их здесь, в этом регионе, пояснил я. У них на Филиппинах есть остров, там они и будут. Мне нужен ваш флот и армия, которая уничтожит всех. А ты, приподнял он бровь, а я в это время займусь стиранием хигов у них дома, ответил я. Наронг ненадолго задумался. Мало информации, вздохнул он. Ты можешь предоставить нам более подробный план? Он у моего секретаря, кивнул я, имея в виду Юри. План общий, без деталей, но в целом понятный. Естественно, что никто не даст им подробностей до заключения хоть каких-то договоренностей. Понимаю, кивнул он. В таком случае, предлагаю продолжить разговор позже. Как скажете, господин Чакри, согласился я. В принципе, на большее я в первую встречу и не рассчитывал. Я бы даже сказал, что достиг всего, чего хотел достичь на предварительных переговорах. Капкан тигру показал, за усы его дернул, куском мяса поманил. Что ж, посмотрим, как дальше обернется. Вернувшись в отель, я переоделся и поехал осматривать городские достопримечательности. Этого не было в планах, но и сидеть в отеле было просто-напросто скучно. А еще, тревожно. Видимо, я все-таки перегнул палку, и чуйка мне это подсказывала. Оставалось успокаивать себя тем, что это были лишь предварительные переговоры, которые обязательно продолжатся. Главное, понять, как сгладить углы. Ну или, не знаю, тревога была легкой, так что вряд ли я накосячил слишком сильно. Справлюсь. А ночью мне снилась какая-то хрень. Я стоял посреди пустоты, а вокруг меня собирался серый туман. Было тревожно. Поначалу, чуть позднее я чувствовал уже откровенную угрозу жизни, но сделать ничего не мог. Даже двигаться не мог, лишь крутить головой и наблюдать, как этот туман медленно обволакивает меня. В какой-то момент тревога ушла, а ее место занял гнев. Я был зол на себя, на туман, на всех вокруг и не собирался сдаваться. Вокруг уже ничего не было видно, лишь серая хмарь, которая пыталась проникнуть мне в душу. Пыталась и не могла. Я сражался. Не знаю как, это все-таки сон, но я сражался. С дикой усмешкой смотрел прямо перед собой и не давал проникнуть туману в свое тело. Знал, что проигрываю, но не сдавался. В какой-то момент туман нашел лазейку в моей защите, и я почувствовал, как моего сердца коснулось холодное нечто. Мне нужно проснуться. Это была последняя четкая мысль перед тем, как я открыл глаза. И пусть я больше не спал, гнев никуда не делся, страх после кошмара ведь тоже не уходит мгновенно. Вот и я проснулся злой и не то чтобы готовый, а уже полноценно сражающийся. Так что первым моим действием был круговой воздушный удар, дабы разогнать туман из сна. Чисто на автомате сработал, не до конца проснувшись. Волна сжатого воздуха прошлась по спальне, сломав все, до чего дотянулась, и кровать, и шкаф, и тумбу, и стул, и стекла в окнах. В общем, ничего целого в комнате не осталось. Если не считать первого мгновения после пробуждения, то в себя я пришел практически сразу. Валяясь на обломках кровати, медленно повернул голову влево. Именно там я чувствовал чей-то взгляд, причем взгляд был, а его носителя не было. Этот безумный мир приучил меня ко всякой чертовщине, и если в спокойной ситуации я еще могу чему-то удивляться, то в боевой воспринимаю все как есть. Во всяком случае, в своем прежнем мире, столкнувшись с натуральным невидимкой, точно потратил бы лишние мгновения на осознание ситуации, а тут просто вытянул руку и вдарил по противнику молнией. Да, я его не видел, но в отличие от отвода глаз, невидимость не мешала мне с определением местонахождения врага. В В конце концов, я способен сражаться в полной темноте, не видя вообще ничего, так что невидимка – ерунда. Тугой жгут молнии попал в кого-то. По-прежнему не было видно даже силуэта, молния словно в невидимую стену ударила. Секунда, другая, и я почувствовал, как враг сдвинулся с места, сделав шаг в мою сторону. Я тоже на полу не валялся, параллельно с атакой противника вставая на ноги, так что как только это нечто пошевелилось, поднял вторую руку и выпустил еще одну молнию. Чувство опасности было словно укол в сердце, заставивший меня сделать очень короткий рывок в сторону, уворачиваясь от вертикального серпа из молний. Похоже, уродцу плевать на мои молнии, что ж, пообщаемся с ним поближе. Видимо, мой противник думал примерно в том же направлении, так как прямо в воздухе, там, где у него должны быть руки, появились два клинка, опять же из молний. Рывок. Довернув корпус, я увернулся от удара одного из клинков и, не дожидаясь второго, ударил туда, где у него должна быть голова. Наклонился, пропуская над головой следующий удар противника, одновременно с этим ударил левой рукой по колену, разогнулся и, продолжая движение, отвесил ему апперкот с правой. Клинки, штука хорошая, но не против ведьмаков, которые работают на сверхближней дистанции, в этом случае они, скорее, мешают. Вот и противник быстро это понял. Отступать ему было некуда, он и так находился в углу комнаты, и выпускать его оттуда я был не намерен. Так что, погасив свои лезвия из молнии, он попытался дать мне бой в рукопашную, и не сказать, что неудачно. Скорость у него была лишь немногим меньше, чем у меня, так что пришлось показать все, чему я научился в прошлой жизни. Самое интересное в этом бою было то, что бил я по телу, не в доспех духа, а именно по телу, одетому во что-то тканевое. Блок, удар, удар, блок, уворот, захват, удар, блок. Как в старые добрые времена, когда мне противостояли такие же ведьмаки, а не монстрики с доспехом духа. Даже жаль, что мой противник не ведьмак. Другие силы, другие ощущения, но и не бахирщих, факт. Сражались мы на очень высокой скорости, и чтобы не упустить инициативу, я эту скорость начал наращивать. Фокус, ускорение, фокус, ускорение, фокус, ускорение, фокус. Он не выдержал. Одновременно с ударами в дверь номера мой противник поплыл, и началось избиение. Не знаю, почему он не пользовался техниками. Этот тип ушел в глухую оборону и почти не отвечал, а когда дверь сорвалась с петель и в номер вломились мои охранники во главе с Йохаем, невидимка сделал рывок вперед. Я, честно говоря, думал, он хочет подмять меня и повалить на пол, так что, сделав подшаг в сторону, пробил ему в голову, сделал подсечку и добавил падающему телу по спине сверху. И, в общем-то, зря я это сделал. На полу он практически не задержался, не знаю как, я его по-прежнему не видел, но судя по ощущениям, он словно какая-то змея на огромной скорости пополз в сторону окна. Я не боялся, что он убежит, выход из комнаты я ему перекрывал, этаж тут последний, ему просто некуда было бежать. Но он сбежал, нырнул в окно, а мы на 20 этаже, напомню, да и был таков. То, что он именно сбежал, я понял, не услышав шлепка упавшего тела. Замершие охранники, я, разгромленная комната номера и тишина. Син, подал голос Йохай, какого хрена? Сам не знаю, ответил я, подойдя к окну и выглянув наружу. Ну да, внизу никого. Кто хоть напал? Продолжал допытываться Йохай. Говорю же, не знаю, посмотрел я на него. Тварь какая-то магическая. Что? Переспросил он. Опасности я не чувствую, так что иди успокой остальных, и со служащими отеля пусть кто-нибудь разберется. Да, и номер мне новый найдите, вздохнул я, оглядываясь. Понял, принял, произнес удивленный Йохай. А, ладно, потом. Интересно, эта неведомая хрень за мной из Японии приехала, или она местная?